Первая мировая. Эпиграф. Война — такая вещь, ужас которой не подозреваешь, если не видел ее. Анри Барбюс. Во время этой, хоть и сохранившей последние признаки рыцарских обычаев войны, Европа впервые всерьез ужаснулась результатом собственной уверенности в необходимости военного решения конфликтов как продолжения политики. Эта рефлексия дала потрясающие в своей художественной правде плоды. Литературные произведения, прочитав которые, как тогда казалось, воевать не захочет никто, это чувство оказалось обманчивым. Вначале вспомним известных европейских писателей и поэтов, оказавшихся на фронтах Первой мировой и большей частью по собственной воле. Выходец из семьи родовитых польских аристократов Вильгельм Альберт Владимир Париже Аполлинарий Вонш Костровицкий, 1880-1918 годы жизни, вошел в историю мировой литературы как известный французский поэт, один из наиболее влиятельных деятелей европейского авангарда начала XX века Гийом Аполлинер. Поддавшийся патриотическому порыву, Аполлинер добровольцем вступил во французскую армию. Сначала попал в артиллерию, потом был переведен в пехоту. Его первые военные стихи сборника 15-го года «Послание к Лу» в традициях куртуазной лирики, адресованной прекрасной даме, окрашенной воинственным презрением к врагу. Но вскоре его взгляды переменились кардинально. Он увидел бессмысленное уничтожение человека человеком и создал свою лирическую хронику трагического восприятия войны «Каллиграммы» стихотворение «Мира и войны» 1913-1916 годы. Пробыв на передовой всего полгода, Аполлинер сделался гуманистом и гневно клеймил войну. И вот каннибальский пир Валтасара в разгаре. Кто бы подумал, что людоедство может дойти до такого предела? Нужно так много огня, чтобы изжарить людские тела. 17 марта 1916 года Аполлинер был ранен в голову осколком снаряда, принес трепанацию черепа. Ослабленный организм поэта не смог пережить эпидемию испанского гриппа, и 9 ноября 1918 года Аполлинер скончался в Париже. Как у многих талантливых поэтов, у него был дар предвидения, и в стихах он предсказал свою кончину. «Если я там погибну, бою у переднего края, целый день ты проплачешь, Лулу, о моя дорогая, быстро память моя улетучится, дай только срок, и снаряд, разорвавшийся там у переднего края, тот красивый снаряд превратится в непрочный цветок». Известный французский писатель, журналист и общественный деятель Анри Барбюс, 1873-1935 годы жизни, несмотря на проблемы с легкими, далеко не юный возраст, ему был 41 год, в августе 2014 года добровольно вступил во французскую армию, чтобы сражаться, как ему казалось, во имя гуманистических идеалов против немецкого империализма. Иллюзии быстро развеялись, когда он увидел кровавую бойню, в которой участвовал солдатом 231-го пехотного полка с декабря 1914-го вплоть до ранения в 1916 году, после которого был комиссован из армии. Антивоенный роман Барбюса «Огонь» 1916 год, задуманный в окопах, принес ему всемирную известность и престижную Гонкуровскую премию. В СССР Барбюса почитали и издавали огромными тиражами за то, что восторженно встретил нашу Октябрьскую революцию, вступив во французскую компартию с 1923 года. За его афоризм «Сталин – Ленин сегодня» его даже избрали почетным членом Академии наук СССР. Несколько раз он приезжал в нашу страну для сбора материалов для своих книг «Россия» 1930 год. И «Сталин» вышла посмертно в 1935 году. Во время написания второй биографии Сталина Барбюс заболел пневмонией и умер в Москве 30 августа 1935 года. Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашес. Многие известные или прославившиеся впоследствии английские писатели оказались подхвачены волной патриотизма. Судя по всему, у них с этим вопросом было все в порядке. Расскажем только о самых именитых и пропустим вперед дам. Сначала Агату Мэри Кларису Маллуэн, урожденную Миллер, 1890-1919 1976 года жизни, автор более 60 детективных, 6 психологических романов, чьи произведения издавались самыми большими в истории тиражами, уступая лишь Библии и Шекспиру. Признанную королеву детектива, подарившую миру мисс Марпл и Эркюль Пуаро, Агату Кристи. Девушка из весьма приличной, весьма состоятельной семьи. Окончила курсы медицинских сестер, потому что, по ее словам, это одна из самых полезных профессий, которой может заниматься человек. 4 августа 1914 года Великобритания в составе блока Антанты вступила в войну с Германией и ее союзниками Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарским царством. Агата отправилась в госпиталь с твердой решимостью принести пользу. Вначале ее взяли только уборщицы, потому что считалось неприличным, чтобы девушка ухаживала за ранеными мужчинами. К этому допускались только замужних дам. Но большинство этих дам от вида покалеченных тел и гноящихся ран патриотизм быстро сдуло, да и самих дам тоже. Их место заняли стойкие девушки, окончившие курсы медсестер, в том числе и Агата Миллер. Она помогала во время операции, готовила лекарства, дежурила у постели раненых. Прошло 3 недели. Мне уже казалось, что всю жизнь я только и делала, что ухаживала за солдатами, вспоминала она и добавляла, что если бы не вышла замуж, наверное, стала профессиональной медсестрой. Ее муж, артиллерийский офицер Арчибальд Кристи, еще до Первой мировой ставший летчиком, сразу показался Агате единственным избранником. Они поженились без особенной торжественности, и Арчи быстро отбыл в тренировочный лагерь, а потом на войну во Францию. Тогда же Агата поступила в добровольческий медицинский корпус. События стали развиваться, как в романе. Геройский летчик воюет в разлуке с медсестрой из хорошей семьи, обихаживающей раненых. Впрочем, семейная жизнь писательницы, вошедшей в литературу под фамилией отважного летчика, ныне слишком ответственного мужа, счастливой не была. Они виделись, не считая скромной свадьбы, лишь во время коротких отпусков мужа. В 1915 году, страдая от разлуки, Агата Кристи взялась за роман. Для этого она сняла комнату в деревенской гостинице, по ее словам, огромной и печальной. Таинственное происшествие в Стайлз стало первым опубликованным романом «Королева детектива». Арчибальд не получил ни царапины, но из-за обострившейся астмы больше не мог летать. Расплачивала за это жена. Характер его стал невыносимым. Арчибальд не был богат. Сам предложил ей продолжать литературную деятельность, которая стала приносить деньги. Он был неудовлетворен жизнью, внезапно холодно объявил жене о своей новой любви, а затем отбыл из дома. Агата осталась лишь в компании своих вымышленных героев. Но благодаря своему сестринскому опыту Агата Кристи после развода смогла устроиться фармацевтом в аптеку, что обогатило ее знаниями по использованию различных ядов, чтобы она отправляла на тот свет персонажей своих детективных романов и рассказов. Но не одна Агата Кристи была санитаркой. Ее соотечественница, писательница Вера Бриттон, 1893-1970 годы жизни, родилась в богатой семье, изучала английскую литературу в колледже Сомервиль в Оксфорде. Летом 1915 года оставила учебу и добровольно отправилась работать медицинской сестрой в госпиталях Франции и Великобритании. С началом Первой мировой войны британское общество словно раскололось. Молодежь из высших классов рвалась громить тевтонов, но правительству с трудом удавалось поддерживать существующую численность британской армии, которая была профессиональной, но весьма небольшой. Простонародье в глубинке, особенно в Уэльсе, не желало служить и в своей стране, и говоря уж о колониях в Европе. Англичане компенсировали это, бросая в бой войска из колонии романтически настроенных юношей. Катастрофой стала знаменитая Галлиполская операция, которая, проявляя вопиющую военную некомпетентность, руководствуясь лишь одной целью — не отдавать России обещанных проливов Босфора и Дарданеллы, задумал и осуществлял Уинстон Черчилль. Здесь почти полностью погибли храбрые австралийские драгуны, освобождавшие от турок Палестину. Многие источники указывают, что на камнях Галлипольского побережья в смешанных с кровью волнах осталась молодая элита Британии. В это время 28 лет от роду в чине лейтенанта Королевского флота на рейде острова Лемнос в палате пустого французского корабля-госпиталя ждали раненых с Галлипольского десанта. Умирал от заражения крови поэт Руперт Брук, выпускник Кембриджа, Последний, кажется, английский романтик, предводитель кружка георгианцев. Друзья, также добровольно пришедшие на фронт, среди которых был сын премьер-министра Артур Асквит, востоковед Обри Герберт, похоронили его после заката в пустой тихой долине, наполненной ароматом цветущего шалфея, и распили на могиле вино, которое берегли до товарища в надежде на его выздоровление. Некролог писал лично Черчилль. Историк и писатель Алан Мурхет в книге «Борьба за Дарданеллы» сказал, что эти молодые люди могли стать чем-то выдающимся в мире, если бы им не суждено было вот-вот погибнуть. А сослуживец Брука Деннис Браун записал, возвращаясь из Александрии, на закате проходили мимо острова Руперта. Над ним багровел малиновый нимб заката. Каждый оттенок неба и моря словно чтил его память. Казалось, что этот остров должен навсегда сиять той славой, которую мы там похоронили. Наибольший успех Вере Бриттон принесла автобиографическая книга о военных годах «Завещание юности», в которой она описывала, как направилась в действующую армию, чтобы найти и, возможно, помочь молодым людям из своей юношеской компании, брату и жениху, после коротких офицерских курсов и скандалов в семьях, не желавших отпускать ушедшим на фронт. Дни, проведенные вместе в поместье родителей, в ее романе оказываются чем-то нереально прекрасным, чего словно и не было, в сравнении с ужасом полевых госпиталей, с необходимостью ухаживать за немецкой солдатней из раненых пленных. Вера Бриттон стала впоследствии христианской пацифисткой и феминисткой, что неудивительно, учитывая все то, что ей пришлось пережить. Ее имя было внесено в гитлеровскую «Черную книгу», список тех, с кем нужно было расправиться в первую очередь при захвате Британии. В снятом по роману фильме «Воспоминания о будущем» в 2015 году Джеймсом Кентом одним из своих лучших ролей сыграл Кит Харрингтон, в скором времени звезда сериала «Игра престолов». Джон Бойнтон Пристли, 1894-1984 годы жизни, многоплановый писатель, драматург, театральный режиссер, добровольцем ушел на фронт, не окончив курса Кембриджского университета. Служил в пехоте в 10-м батальоне полка герцога Веллингтона, почти 4 года провел в окопах. Был ранен в 1916 году при минометном обстреле и произведен в офицеры. Война предстала в своем истинном обличии перед ним, и в своей автобиографии он жестко и аргументированно критикует британскую армию и ее высших офицеров. По окончании войны Пристли вернулся в Кембриджский университет и с отличием его закончил. Если вы не читали его романов «Добрые друзья», «Дженни», «Вильерс», «Шпионские затемнения в Гретли», «Фэнтезийный 31 июня», «Детектив доктор Солт покидает город», «Фантастику Сногл», то увидели постановку его пьес на театральной сцене и знакомы с ними по экранизации. Пристли удалось пережить войну. Его творчество дает представление о том, кем могли бы стать талантливые молодые люди, ее не пережившие. Мэтр английской литературы Джон Голдсуорси, 1867-1933 годы жизни, прозаик и драматург, автор знаменитого цикла «Сага о Форсайтах», лауреат Нобелевской премии по литературе, был по профессии юристом. По окончании Оксфордского университета, чтобы лучше изучить морское право, 2 года ходил на торговых кораблях, побывал в разных странах Южного архипелага, в Австралии и США. По возрасту он не был мобилизован, но зимой 1916-17 года с женой Ады Немезис Пирсон работал в частном госпитале во Франции. Вскоре он стал считать войну безумием и преступлением против человечества. Причину ее он видел в стремлении военных промышленников к наживе. Его возмущали воинственные призывы Киплинга. В очерке «Урожай» и стихотворении «Долина теней» 1915 год Голдсуорси оплакивает погибших на войне и пострадавших от нее. Больше всего его возмущало лицемерие церковников, которые по обе стороны фронта с именем Христа призывают к убийству и молятся о победе. Голдсуорси был избран первым президентом Международного литературного сообщества «Пен-клуб», который и основал. Джон Рональд Роэл Толкин, 1892-1973 годы жизни. Английский писатель, лингвист, поэт, филолог, профессор Оксфордского университета, известен всему миру как создатель фэнтезийного мира под названием Арда и его части Средиземья, населенного хоббитами, эльфами, волшебниками, гномами, орками, описанного в книгах «Хоббит» или «Туда и обратно», «Властелин колец», «Братство кольца», «Две крепости», «Возвращение короля», «Сильмарион», «Инклинги». Литературная группировка, в которую входили Джон Толкин и христианский фантаст, автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис, встречаясь в старинном оксфордском баре «Орел и дитя», читали друг другу новые главы своих творений. Писатель, которого газета «Таймс» поставила на шестое место в списке 50 величайших британских писателей с 1945 года, в 1915 году тоже попал на фронт в звании второго, наше звание младшего лейтенанта. Правда, желание воевать отнюдь не горел. Войну и военную службу ненавидел. «Джентльмены редко встречаются среди начальства, а, если честно, человеческие особи тоже», — говорил он. В июне 1916 года Толкин в составе 11-го батальона британских экспедиционных войск оказался во Франции. Чтобы рассказывать жене Эдит о своих перемещениях по линии Западного фронта, Толкин придумал специальный секретный код. Он участвовал в кровавой битве на Сомме, где погибли двое его лучших друзей из ЧК чайного клуба. Потом заболел сыпным тифом. После длительного лечения был отправлен домой с инвалидностью. Для того, чтобы полностью прочувствовать тяжесть военной тьмы, нужно побывать под ней лично. Но спустя годы все чаще забывается, что быть схваченным войной в юношеском возрасте в 14-м году ничуть не менее ужасно, чем в 1939-м и последующих годах. В 1918-м почти все мои близкие друзья были мертвы. Последующие годы он посвятил научной карьере, сначала преподавал в университете Лидса. В 1922 году получил должность профессора англосаксонского языка и литературы в Оксфордском университете, где стал одним из самых молодых профессоров в 30 лет. Скоро заработал репутацию одного из лучших филологов в мире. Алан Александр Милн, 1882-1956 годы жизни, писал романы, рассказы, пьесы. По всему миру известен прежде всего как создатель Винни-Пуха, Кристофера Робина и их друзей. Во время Первой мировой войны он служил в запасном батальоне связи, потом попал на фронт, там серьезно заболел, его вернули в Англию. Какое-то время он работал инструктором в учебном лагере, затем в отделе пропаганды военного министерства Ми-7, откуда демобилизовался после войны в звании лейтенанта. Позже он написал книгу «Мир с честью», в которой вполне определенно осуждал войну. В своих впечатлениях он был недалек от всех тех англичан, которые выжили в Первой мировой. «Я думал о несчетных могилах круг разрушенной Трои, и о всех молодых, красивых, обратившихся в прах, и о долгих терзаниях, о том, как все это было напрасно». Племянник Александра Айен Иннес Тим Милн служил в разведке. Написал человечную, даже теплую книгу под длинным названием «Ким Филби. Неизвестная история супершпиона КГБ. Откровение близкого друга и коллеги по Ми-6». Поэт, прозаик и литературный критик Эдвард Годфри Олдингтон, 1892-1962 годы жизни, известный как Ричард Олдингтон, начал военную службу в 1916 году рядовым. Был прикомандирован к королевскому Сассекскому полку на Западном фронте. Служил достойно, поскольку был произведен в офицер. В 1917 году был ранен и надолго попал в госпиталь. Критики отмечали, что война резко изменила мироощущение Олдингтона, наложив отпечаток суровой горечи и безнадежности на все его дальнейшее творчество. Книга стихов «Образы войны», 1919 год, считается одной из лучших в истории англоязычной поэзии. Сам Олдингтон в стихах этого сборника говорил так: «Они горькие, мучительные, не похожие на стихи Брука. Они и есть суровая правда. Лично я думаю, что утратил утонченность техники, точность формы, зато я приобрел широту взгляда и способность общаться с широкой массой. Я писал честно, что видел и чувствовал. Здесь нет ни капли лжи, ни тени позерств». После войны Олдингтон страдал от малоизученного в те годы посттравматического синдрома. Его во многом автобиографический роман «Смерть героя» 1929 год, наряду с романами Ремарка и Хемингуэя, входит в число самых известных в мире антивоенных произведений. Олдингтон с возмущением, характерным для него и всего его так называемого потерянного поколения, писал, по словам Урнова, о культе Британской империи, духе военщины, милитаризма, ходячих девизах, их подкрепляющих, политических, литературных авторитетах, их поддерживавших, о системе воспитания, калечившей поколение, системе, пренебрегающей человеком его интересами, подменяющей подлинные ценности мнимыми, действительные цели фальшивыми, содержательные понятия крикливой фразы. Столь же определенным неприятием милитаризма проникнута его книга повестей «Короткие ответы» 1932 год, роман «Все люди враги» 1933 год.